Содержание. Об авторе. Пифагор. Биографическая статья. От автора. Пролог. Часть первая. Поликратов перстень. Часть вторая. Наварх. Часть третья. Самосцы. Часть четвертая. Свиток и меч. Часть пятая. Противостояние. Часть шестая. Затмение. Эпилог. Апофеоз. Приложение. Хронологическая таблица. Конец содержания.